Часть четвертая. Я не испытываю сожаления. На въезде в Окаяму нас встретил караул отца. Досмотр на этот раз вел не Икеда, а Нисимура. Благодаря его расторопности все прошло быстро, без задержки. Отец не вмешивался. Сидя на чурбачке возле будки, он чинил боевой ухват, тот самый, с помощью которого отец летом задержал опасного преступника. На меня Трюмон-старший даже не обратил внимания. Ну, или сделал вид, что не обратил. Усталая кобыла шла шагом. Я не понукал ее, качаясь в седле. Пожалуй, я устал не меньше кобылы, и утомление тела было слабее усталости души. Миновав поворот в горы, к храму Вакайкуса, где на кладбище покоился прах бабушки Мизуки, я услышал эхо храмовых гонгов. Почудилось, наверное. В ушах звенит, вот и гонги. Дальше начались жилые кварталы. Мы проехали мимо дома торговца рыбой, высланного из города за ложной фукацу. Сейчас в доме жили совсем другие люди. Семья чиновника полиции. У дома курил трубку Дасин Хизеши, ждал начальства. Он помахал мне рукой. Я ответил ему тем же. За третьими квартальными воротами нас ждала лавка аптекаря Судзуму. Я отвернулся, чтобы ненароком не встретиться взглядом с аптекарской дочкой. Вдруг она выйдет на крыльцо, выглянет из дверей. Мне до сих пор было больно смотреть на Терукатян, хотя временами очень хотелось перекинуться с ней хоть словечком. Лапшичная дядюшки Юичи. Зайти перекусить? Нет, позже. Я бездарен в поэзии, живописи и каллиграфии. Но мне казалось, что я еду не по городу, а по событиям последних месяцев, так круто изменивших мою жизнь. Переписываю эти дни заново, придавая каждому новый смысл. Она ждала меня на улице, возле ворот дома сенсея Исухира. Молодой, широкоплечий мужчина прислонился к стене, глядя, как мы приближаемся. А я видел женщину с рассеченным горлом. В руках госпожи Йокко была нагината, как если бы она готовилась к бою. Она не могла знать, когда я вернусь и какой дорогой поеду. Не могла и все же ждала. Почуяла, должно быть, нюх, как у волка. Не поздоровалась, не поздравила с благополучным возвращением. Она всегда сразу переходила к главному, не тратя время на остальное. Правила приличия – это для других. «Вы выяснили, почему я не стал безликим?» – спросила она. Она говорила о себе, как о мужчине. «Правильно, у нее есть грамота». Я спешился. «Да, выяснил». «Почему же?» Я шагнул к ней, словно хотел обнять или ударить. «Простите меня, сенсей». «За что?» «За то, что я не расскажу вам об этом. Для вас это останется тайной». «Но почему?» «Ваш замысел изначально достоин не только осуждения, но и наказания. К сожалению, власть еще не создала такие законы, которые бы определили меру этого наказания, поэтому я, ничтожный, выберу эту меру сам». Вы никогда не узнаете, почему сохранили лицо. Пусть это будет вашим наказанием. Отступив назад, я добавил. Это не ваше лицо, госпожа Йокко. Это лицо Набуюки Куба, вашего несчастного ученика, преданного вам и преданного вами. Это не вы, это он сохранил свое лицо, чтобы мы все об этом не думали. Он сохранил его для вас. Носите подарок, сделанный вам мертвецом до конца ваших дней. Только вы одна во всем мире будете знать, что на самом деле вы Каонай, человек без лица. Живите с этим знанием, как хотите, как сможете. Она долго молчала. Я бы гордилась таким учеником, как вы, Рейден-сан. Сказала госпожа Йокко. Я уже слышал эти слова в лапшичной, до отъезда из Окаямы и знал, что последует дальше. «Вы точно знаете, куда бить, и не промахиваетесь». Когда на завтра я пришел в додзё семьи Ясухира, занятия вел Цуиёши, сын сенсея. Госпожи Йокко в зале не было. Не пришла она и на следующий день, и позже. Никто в Окаяме больше не видел Набуюки Куба II. Иногда я думаю, что убил ее. Убил, не прикасаясь, убил без фукацу. Есть такие способы убийства, которые оставляют убийцу жить дальше. С одним из них я познакомился ближе, чем хотелось бы. И знаете что? Я не испытываю сожаления. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру